Глава 16. Первый порыв — свалить быстрее и спрятаться в своей комнате. Что-то мне подсказывало, это самое верное решение. Но в духовке все еще томилось с таким трудом приготовленное мною блюдо, которое вот-вот уже нужно было доставать, а желудок жалобно ныл от голода. В итоге я так и осталась стоять посреди коридора напротив прихожей, будто специально дожидалась возвращения опечаленного неудачей крутого пилота. Демьян вошел в дом и зажег в прихожей свет. Я жадно обследовала глазами подтянутую фигуру Алинкиного брата. Он выглядел уставшим и злым, на скуле красовалась живописная ссадина. И снова в своих джинсах и косухе, будто не его я видела на автодроме в эффектном специальном защитном костюме, которые носят все пилоты-гонщики. Тем не менее, я знала, что это все-таки был он там на треке, и теперь уже не могла это развидеть. Мое отношение к Демьяну Тополеву изменилось раз и навсегда. Бросив ключи от машины на комод, Демьян сел на пуфик и принялся разуваться. «Привет», — произнесла я, наконец набравшись смелости и выйдя из тени на свет. Он не отреагировал, никак. Будто меня нет. «Слушай, я хотела извиниться за вчерашнее», промямлила я, краснея до кончиков ушей. И снова полный игнор. В груди начало неприятно зудеть. «Я была не права», прочистив горло, добавила я. «Мне жаль, что все так вышло. На трассе и вообще...» На этот раз он поднял глаза и бросил на меня взгляд. Короткий, острый. Ну и только. Никаких тебе проехали или все в порядке. Даже ок не потрудился сказать. Молча стянув с ног кроссовки, Демьян встал, снял куртку и убрал ее в шкаф. Наверное, мне не следовало лезть к нему с извинениями сейчас. Все-таки не самое удачное я выбрала время. У парня сегодня паршивый день, это факт. Да и устал он, судя по всему, не меньше моего. Если учесть, что прошлую ночь... еще и совсем не спал, по моей милости. Мне искренне захотелось хоть чем-то загладить свою вину. «Ты голодный? Я там кое-что приготовила», — проблеяла я, качнув головой в сторону кухни. «Если хочешь, пойдем поужинаем». Демьян снова перевел на меня взгляд, и на этот раз в нем промелькнула человеческая эмоция, хоть и не слишком обнадеживающая, нечто напоминающее недоумение. «Мне сегодня только травануться не хватало для полного счастья», — пробурчал он и, пройдя мимо меня, отправился в сторону спален. Стало обидно, ведь я от чистого сердца предлагала и готовила тоже от чистого сердца, пусть и не персонально для него, а больше для его сестры, но какая разница? «Что, тоже пойдешь в свою комнату плакать, лузер?» Мстительно бросила я ему в спину. Он замер. А потом медленно развернулся и посмотрел на меня таким убийственным взглядом, что я чуть не наложила в штаны. И ужаснулась от того, что только что ляпнула. Не знала, какой демон в меня вселяется рядом с Алинкиным братом, но мне явно иногда стоило бы держать язык за зубами. «Ты бессмертная, что ли?» — уточнил Демьян, слегка прищурившись, словно его взгляд и вправду должен был расщепить меня на атомы, но что-то пошло не так. «Просто не люблю, когда всякие придурки мне хамят», — незамедлительно нашлась я. Демьян сжал зубы и с угрожающим видом двинулся на меня. Я же, взвизгнув, ломанулась прочь. Сделала круг по прихожей и, толкнув под ноги своему преследователю тяжелый пуфик, умудрилась проскочить обратно в коридор. А там припустила со всех ног, шмыгнула в свою спальню и успела запереть дверь за секунду до того, как Демьян дернул ручку снаружи. Сердце колотилось в груди, как бешеное, а на губах блуждала безумная улыбка. Вот уж не думала, что подобные игры в кошки-мышки могут приносить такое удовольствие. Только Алинкиному братцу вряд ли сейчас тоже было весело. Он, судя по всему, как раз наоборот пребывал в бешенстве. По-хорошему, мне не следовало так настойчиво прощупывать границы его терпения. Мало ли чего можно ожидать от Демьяна Тополева. Вон как он сегодня на Шараева накинулся. Вполне вероятно, я играла с огнем. В дверь что-то глухо стукнуло. По всей видимости, Демьян впечатал туда кулак. И мне все-таки стало страшно. Межкомнатный замок, защищающий меня от разъяренного братца-подруги, не внушал доверия. Но, к счастью, выламывать дверь Демьян не стал. Я почти не дышала, припав ухом к деревянной поверхности. И вскоре отчетливо услышала удаляющиеся шаги. А еще слух уловил какой-то странный писк вдалеке. Я не сразу сообразила, что это, но потом дошло. Духовка. Привалилась спиной к стене, запрокинула голову и тихо застонала. Есть хотелось просто невыносимо. Казалось, я даже сквозь закрытые двери чуяла аппетитный аромат, приготовленный мною запеченной индейки с овощами. Но как выйти из комнаты, когда там снаружи агрессивный доберманчик, Алинкин брат, которого я зачем-то довела до белого коления? Потопталась у двери еще какое-то время, прислушиваясь. Духовка больше не пищала, и вообще в доме снова воцарилась полная тишина. Я переживала, что еда попросту сгорит, ведь вряд ли Демьян догадался выключить питание. Еще не хватало устроить в доме пожар. Как ни крути, нужно было выходить из своего убежища. Собравшись с духом, я потихоньку приоткрыла дверь и выглянула наружу. Не заметив поблизости опасности, как мышка прокралась в коридор. Свет по-прежнему горел только в прихожей и со стороны кухонной зоны. Бесшумно ступая, отправилась туда, чтобы как минимум выключить духовку и предотвратить пожар. А если повезет, то и снять пробу со своего кулинарного шедевра. Но стоило мне переступить порог гостиной, как глазам открылась возмутительная картина. Демьян сидел за столом, на котором стоял противень с моими лодочками из фольги, и будто так и надо орудовал вилкой в одной из них, уничтожая с таким трудом приготовленную мною еду. «Вкусно?» — спросила я, привалившись плечом к косяку арки и сложив руки крест-накрест на груди. На этот раз Демьян отреагировал сразу, поднял на меня глаза и усмехнулся, уже не выглядя таким злым. «Сносно», — ответил он, отправив в рот очередную порцию моей индейки. Я хмыкнула. «А что, отравиться уже не боишься?» «Как видишь». «Ну ладно, приятного аппетита. Смотри, только не подавись, а то что я потом твоей сестре скажу?» Демьян покачал головой, будто в неверии. Наверное, не привык, чтобы с ним так девушки разговаривали. Другие-то наверняка в рот заглядывали крутому гонщику, без пяти минут чемпиону. «Садись, поешь со мной», — неожиданно предложил он, похлопав ладонью по соседнему стулу, любезно решив угостить меня моею же едой. «Да нет, спасибо. Я лучше здесь, на безопасном расстоянии, постою, от греха подальше». «Садись, не бойся», — вкрадчивым голосом настаивал Демьян. «Хочешь убедиться, что еда не отравлена?» — выгнула я бровь. «Не переживай, все в порядке. Я просто туда плюнула. Как раз эту порцию собиралась тебе отдать». Он улыбнулся, но улыбка его выглядела совсем недоброй. «Ты скоро договоришься», — пообещал Алинкин братец. «И что ты мне сделаешь?» «Сейчас доем и научу тебя манерам». «Опять будешь ремнем размахивать? Не очень хотелось бы снова будить твою сестру криками о помощи». «Не переживай, в этот раз я закрою тебе кляпом рот», — пообещал он, выглядя при этом абсолютно серьезным. Упс, а вечер перестал быть томным. Стоило моему богатому воображению нарисовать эту картину, как предательская слабость расползлась по телу. «Я бы тебе не советовала со мной ссориться. Все-таки под одной крышей теперь живем», — произнесла я, пытаясь придать своему тону насмешливость, но голос подвел, прозвучав низко и хрипловато. «Попытаешься придушить меня подушкой, когда я усну?» — с усмешкой уточнил Демьян. «Зависит от того, как сильно ты меня выбесишь», — пожала плечами я. «Могу, например, почистить твоей зубной щеткой унитаз, а потом сполоснуть под водой и поставить обратно, так что ты ничего не заметишь». Его брови поползли наверх. А потом он сам оперся руками о стол и поднялся на ноги, громко проскребя ножками стула по напольному покрытию. Этого оказалось достаточно, чтобы мне развернуться и поспешить обратно в свою комнату, да закрыться там изнутри. Сердце снова едва не выпрыгивало из груди, как у трусливого зайца. А когда в дверь негромко постучали с той стороны, я и сама чуть не подскочила на месте. «Иди ешь, не трону я тебя!» Раздался из-за двери снисходительный голос Демьяна.